Калеками не занимается никто. Трупам находят применение в анатомических классах или скармливают кошмарным животным. Романтизирование и воспевание школ магии и колдовства является, по сути, одним ужасающим обманом. Гррррр. Над этим стоило призадуматься. Действительно, ведьм, магов и ворожей в последнее время развело столько, что буквально гарантийные штампы ставить не успеваешь. И вроде бы первоначальная идея создания таких учебных заведений была весьма благородной. Несколько могущественных волшебников, чуя приближение старости, выбрали себе десяток сирот, обладающих хоть какими-то магическими навыками, дабы воспитать себе достойную смену. Именно эти выросшие дети стали первыми основателями магических школ. Но что бывает, когда индивидуальное образование ставится на поток? Я быстро захлопнул книжку, дотопал до наших и отложил ее в сторону вместе с оружием. Сумрачные туром и не туром нагло блаженствовали в небольшом ручейке, перегородив его своими тушками, так что уже образовалась маленькая искусственная запруда. Юный эльф с моим хозяином поочередно поливали друг друга несколько выше по течению. Если мне просто лечь в ручей, то воды больше никому уж не достанется. С другой стороны, чтобы достаточно далеко отбежать от леса в пески, необходимо намочить хотя бы килт и рубашку. Сапоги я разумно решил оставить сухими, в мокрых еще чего доброго запросто натрешь ногу. Когда через наш ручеек с обезумевшими глазами промчались две лошади без всадников, мы поняли, что пора. Тайная полиция больше нам не преграда. Наполните фляги, друзья, и утолите жажду заранее, вода будет только ночью, — напомнил эльф. Бородачи осмотрели те мутные лужи, где только что плавали, и пить это категорически отказались. У них в каменных фляжках еще плескался знаменитый гномий самогон, а разбавлять его водой — чистое святотатство. Я успел напиться волю. Эшли вроде тоже. Все выстроились и обнажили оружие, и скорым шагом выдвинулись по предложенному Эландеру маршруту. Наш отчаянный прорыв застал противника врасплох. То есть нам даже не пришлось никого убивать. Путь в огненные пустоши на деле никто и не заслонял. Все черные плащи уже успели скрыться в перелеске. Мы видели их, усталых, измученных, пытающихся стянуть раскаленные доспехи и хоть как-то отдышаться после солнечной пытки. Им было не до нас, как и нам не до них. Двое-трое случайных свидетелей своими глазами видели, как мы ушли в пески, но не пытались даже ни остановить, ни преследовать, ни даже крикнуть вслед что-либо оскорбительное. Наш маленький отряд быстро таял в солнечном мареве. Мы не продвинулись особенно далеко. Не по своей воле. Нас задержали. Одинокий жрец зла на не менее одиноком огнедышащем драконе. — О, мохнатая задница Берла Бога! — чисто по-приграничному взревел пылкий граф Эльгенхауэр, когда сверху неожиданно фуганула струя пламени, едва не расплавив горячий песок в мутное стекло. Мы все бросились в рассыпную, мокрая одежда просохла вмиг. — Тебе нужна моя жизнь, чудовище! Так приди же и попробуй взять ее! — продолжал надрываться мой господин, размахивая клинком с таким яростным опломбом, что это вызывало нездоровую зависть у эльфа-самоубийца. Мы вместе погибнем в неравном бою, лишь бы возродиться в песнях и сказаниях. Эландер выхватил узкий серебряный меч и встал плечом к плечу с племянником главнокомандующего. Пошел вон, извращенец, ему нужен только я. Дракон меж тем сделал красивую дугу и заходил на вторую атаку.